12. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Том 2. Страницы 324-331. Это наряду с номером 14 отчет о дуэли Пушкина, полученный из первых рук. В описании других событий до дуэли и после нее у Данзаса есть расхождение с другими мемуаристами и с конспективными записками Жуковского. Снял с руки кольцо с бирюзой, подаренное Нащекиным. Данзас впоследствии случайно обронил его и не смог отыскать. Конец примечания. Из воспоминаний К.К. Данзаса, записанных А. Амосовым. 27 января 1837 года К.К. Данзас, проходя по Пантелеймонской улице, встретил Пушкина в санях. В этой улице жил тогда К.О. Россет. Пушкин, как полагает Данзас, заезжал сначала к Россету и, не застав последнего дома, поехал уже к нему. Пушкин остановил Данзаса и сказал: «Данзас, я ехал к тебе. Садись со мной в сани и поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Данзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали в Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Данзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах. Таким образом, доехали они до дома французского посольства, где жил Даршаак. После обыкновенного приветствия с хозяином Пушкин сказал громко, обращаясь к Данзасу: «Я хочу теперь посвятить вас во все». И начал рассказывать ему все, что происходило между ним, Дантесом и Геккерном, то есть то, что читателям известно из сказанного нами выше. Примечание. При этом Пушкин прочитал вслух списанную им самим копию с письма своего Геккерну, отцу, и отдал ее Данзасу. О письме этом сказано выше. Конец примечания. Пушкин окончил свое объяснение следующими словами: «Теперь единственное, что я хочу вам сказать, это то, что если дело не окончится сегодня же, то при первой встрече с Геккерном, отцом или сыном, я плюну им в лицо». На французском. Тут он указал на Данзаса и прибавил: «Вуаля, мон, тимьон». Потом обратился к Данзасу с вопросом: «Вот мой секундант. Вы согласны?» После утвердительного ответа Данзаса Пушкин уехал, предоставив Данзасу, как своему секунданту, условиться с Даршаком о дуэли. Примечание. У Даршака с Пушкиным раньше была по случаю этой дуэли переписка. Конец примечания. Вот эти условия. Драться Пушкин с Дантесом должен был в тот же день, 27 января, в 5 часу пополудни. Место поединка было назначено секундантами за Черной речкой возле комендантской дачи. Оружием выбраны пистолеты. Стреляться соперники должны были на расстоянии 20 шагов, с тем, чтобы каждый мог сделать 5 шагов и подойти к барьеру. Никому не было дано преимущество первого выстрела. Каждый должен был сделать один выстрел, когда будет ему угодно, но в случае промаха с обеих сторон дело должно было начаться снова на тех же условиях. Личных объяснений между противниками никаких допущено не было. В случае же надобности за них должны были объясняться секунданты. По желанию Даршака условия поединка были сделаны на бумаге. С этой роковой бумагой Данзас возвратился к Пушкину. Он застал его дома одного. Не прочитав даже условий, Пушкин согласился на все. В разговоре о предстоящей дуэли Данзас заметил ему, что, по его мнению, он бы должен был стреляться с бароном Геккерном, отцом, а не сыном, так как оскорбительное письмо он написал Геккерну, а не Дантесу. На это Пушкин ему отвечал, что Геккерн по официальному своему положению драться не может. Условясь с Пушкиным сойтись в кондитерской Вольфа, Данзас отправился сделать нужное приготовление. Наняв парные сани, он заехал в оружейный магазин Куракина за пистолетами, которые были уже выбраны Пушкиным заранее. Пистолеты эти были совершенно схожи с пистолетами Даршака. Уложив их в сани, Данзас приехал к Вольфу, где Пушкин уже ожидал его. Было около 4 часов. Выпив стакан лимонаду или воды, Данзас не помнит. Пушкин вышел с ним из кондитерской. Сели в сани и отправились по направлению к Троицкому мосту. Бог весть, что думал Пушкин. По наружности он был покоен. Конечно, ни один сколько-нибудь мыслящий русский человек не был бы в состоянии оставаться равнодушным, провожая Пушкина, быть может, на верную смерть. Тем более понятно, что чувствовал Данзас. Сердце его сжималось при одной мысли, что через несколько минут, может быть, Пушкина уже не станет. Напрасно усиливался он льстить себя, надеждою, что дуэль расстроится, что кто-нибудь ее остановит, кто-нибудь спасет Пушкина. Мучительная мысль не отставала. На Дворцовой набережной они встретили в экипаже госпожу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все, но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону. День был ясный, петербургское великосветское общество каталось на горах, и в то время некоторые уже оттуда возвращались. Много знакомых и Пушкину, и Данзасу встречались, раскланивались с ними, но никто как будто и не догадывался, куда они ехали. А между тем история Пушкина с геккернами была хорошо известна всему этому обществу. На Неве Пушкин спросил Данзаса, шутя, «Не в крепость ли ты везешь меня?» «Нет», — отвечал Данзас, — «через крепость на Черную речку самая близкая дорога». На Каменно-Островском проспекте они встретили в санях двух знакомых офицеров конного полка, князя В.Д. Голицына и Головина. Думая, что Пушкин и Данзас ехали на горы, Голицын закричал им, «Что вы так поздно едете? Все уже оттуда разъезжаются?» Данзас не знает, по какой дороге ехали Дантес с Даршиаком, но к комендантской даче они с ними подъехали в одно время. Данзас вышел из саней и, сговорясь с Даршиаком, отправился с ним отыскивать удобное для дуэли место. Они нашли такое сожжение в полутораста от комендантской дачи. Более крупный и густой кустарник окружал здесь площадку и мог скрывать от глаз оставленных на дороге извозчиков то, что на ней происходило. Избрав это место, они утоптали ногами снег на том пространстве, которое нужно было для поединка, и потом позвали противников. Несмотря на ясную погоду, дул довольно сильный ветер. Морозу было градусов 15. Закутанный в медвежью шубу Пушкин молчал, по-видимому, был столь же покоен, как и во все время пути, но в нем выражалось сильное нетерпение приступить скорее к делу. Когда Данзас спросил его, находит ли он удобным выбранное им и Даршаком место, Пушкин отвечал, «Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать все, возможно, скорее, на французском». Отмерив шаги, Данзас и Даршиак отметили барьер своими шинелями и начали заряжать пистолеты. Во время этих приготовлений нетерпение Пушкина обнаружилось словами к своему секунданту «Все ли, наконец, кончено?» Все было кончено. Противников поставили, подали им пистолеты, и по сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться. Пушкин первый подошел к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал, «Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка». Примечание. Раненый Пушкин упал на шинель Данзаса, окровавленная подкладка хранится у него до сих пор. Конец примечания. Секунданты бросились к нему, и когда Дантес намеревался сделать то же, Пушкин удержал его словами «Подождите, у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Дантес остановился у барьера и ждал, прикрыв грудь правой рукою. При падении Пушкина пистолет его попал в снег, и потому Данзас подал ему другой. Приподнявшись несколько и опершись на левую руку, Пушкин выстрелил, Дантес упал. На вопрос Пушкина у Дантеса, куда он ранен, Дантес отвечал, «Я думаю, что я ранен в грудь». «Браво!» — вскрикнул Пушкин и бросил пистолет в сторону. Но Дантес ошибся. Он стоял боком, и пуля, только контузив ему грудь, попала в руку. Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась. Данзас с Даршаком подозвали извозчиков и с помощью их разобрали находившийся там из тонких жердей забор, который мешал саням подъехать к тому месту, где лежал раненый Пушкин. Общими силами усадив его бережно в сани, Данзас приказал извозчику ехать шагом, а сам пошел пешком подле саней вместе с Даршаком. Раненый Дантес ехал в своих санях за ними». У комендантской дачи они нашли карету, присланную на всякий случай бароном Геккерном, отцом. Дантес и Даршак предложили Данзасу отвезти в ней в город раненого поэта. Данзас принял это предложение, но отказался от другого, сделанного ему в то же время Дантесом предложения скрыть участие его в дуэли. Не сказав, что карета была барона Геккерна, Данзас посадил в нее Пушкина и, сев с ним рядом, поехал в город. Во время дороги Пушкин держался довольно твердо, но, чувствуя по временам сильную боль, он начал подозревать опасность своей раны. Пушкин вспомнил про дуэль общего знакомого их, офицера московского полка Щербачева, стрелявшегося с Дороховым, на которой Щербачев был смертельно ранен в живот и, жалуясь на боль, сказал Данзасу: «Я боюсь, не ранен ли я так, как Щербачев». Он напомнил также Данзасу и о своей прежней дуэли в Кишиневе с Зубовым. Во время дороги Пушкин в особенности беспокоился о том, чтобы по приезде домой не испугать жены, и давал наставление Данзасу, как поступить, чтобы этого не случилось. Пушкин жил на мойке в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просил Данзаса выйти вперед, послать людей вынести его из кареты, и если жена его дома, то предупредить ее и сказать, что рана не опасна. В передней лакеи сказали Данзасу, что Натальи Николаевны не было дома, но когда Данзас сказал им, в чем дело, и послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объявили, что госпожа их дома. Данзас через столовую, в которой накрыт уже был стол, и гостиную, прошел прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела с своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Данзаса очень удивило Наталью Николаевну. Она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся. Данзас сказал ей сколько мог покойнее, что муж ее стрелялся с Дантесом, что хотя ранен, но очень легко. Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках. Увидя жену, Пушкин начал ее успокаивать, говоря, что рана его вовсе не опасна, и попросил уйти, прибавив, что как только его уложат в постель, он сейчас же позовет ее. Она, видимо, была поражена и удалилась как-то бессознательно. Между тем Данзас отправился за доктором. Сначала поехал к Аренту, потом к Соломону, не застав дома ни того, ни другого, оставил им записки и отправился к доктору Персону, но и тот был в отсутствии. Оттуда, по совету жены Персона, Данзас поехал в воспитательный дом, где, по словам ее, он мог найти доктора, наверное. Подъезжая к воспитательному дому, Данзас встретил выходившего из ворот доктора Шольца. Выслушав Данзаса, Шольц сказал ему, что он, как акушер, в этом случае полезным быть не может, но что сейчас же привезет к Пушкину другого доктора. Вернувшись назад, Данзас нашел Пушкина в его кабинете, уже раздетого и уложенного на диване. Жена его была с ним. Вслед за Данзасом приехал и Шольц с доктором Задлером. Примечание: Задлер перед приездом к Пушкину только что успел перевязать рану Дантеса. Конец примечания. Когда Задлер осмотрел рану и наложил компресс, Данзас, выходя с ним из кабинета, спросил его, опасна ли рана Пушкина. «Пока еще ничего нельзя сказать», — отвечал Задлер. В это время приехал Аренд, он также осмотрел рану. Пушкин просил его сказать ему откровенно, в каком он находит его положение, и прибавил, что какой бы ответ ни был, он его испугать не может, но что ему необходимо знать, наверное, свое положение, чтобы успеть сделать некоторое нужное распоряжение. «Если так, — отвечал ему Аренд, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды». Пушкин благодарил Аренда за откровенность и просил только не говорить жене. Прощаясь, Аренд объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Аренту просить от его имени государя не преследовать его секунданта. Уезжая, Аренд сказал провожавшему его в переднюю Данзасу: «Штука скверная, он умрет». По отъезде Арента Пушкин послал за священником, исповедался и приобщался. В это время один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его: Жуковский, князь Вяземский, граф М. Ювель-Егорский, князь П. И. Мещерский, П. А. Валуев, А. И. Тургенев, родственница Пушкина, бывшая фрейлина Загряжская. Все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дома и отлучались только на самое короткое время. Спустя часа два после своего первого визита Аренд снова приехал к Пушкину и привез ему от государя собственноручную записку карандашом следующего содержания: «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет. Старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение». Примечание. Записку эту Арендт взял с собою обратно. Конец примечания. Арендт объявил Пушкину, что государь приказал ему узнать, есть ли у него долги, что он все их желает заплатить. Когда Арендт уехал, Пушкин позвал к себе жену, говорил с нею и просил ее не быть постоянно в его комнате. Он прибавил, что будет сам посылать за нею. В продолжение этого дня у Пушкина перебывало несколько докторов, в том числе Соломон и Буяльский. Домашним доктором Пушкина был доктор Спасский, но Пушкин мало имел к нему доверия. По рекомендации бывшего тогда главного доктора конно-гвардейского полка Шеринга, Данзас пригласил доктора провести у Пушкина всю ночь. Фамилии этого доктора Данзас не помнит. Перед вечером Пушкин, подозвав Данзаса, просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. Потом он снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память. При этом он сказал Данзасу, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него и что желает умереть христианином. Вечером ему сделалось хуже. В продолжение ночи страдания Пушкина до того усилились, что он решился застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола. Человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящике были пистолеты, предупредил Данзаса. Данзас подошел к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло. Отдавая их Данзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы. 13. Примечание. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Страницы 93-94. Конец примечания. Не знав предварительно ничего о дуэли, про которую в первый раз услышал я вместе с известием, что Пушкин смертельно ранен, и при первой встрече моей с господином Доршааком просил его рассказать о том, что было. На сие господин Доршаак вызвался изложить в письме все случившееся, прося меня при том показать письмо господину Данзасу для взаимной поверки и засвидетельствования подробностей дуэли. Между тем, письмо его доставлено мне было уже по отъезде господина Доршаака за границу и, следовательно, не могло быть прочтено и поверено вместе обоими свидетелями и получить в глазах моих ту достоверность, которую я желал иметь в сведениях о несчастном происшествии, лишившем меня человека столь близкого сердцу моему. Вследствие того и отдал письмо сие господину Данзасу, который возвратил мне оное с письмом от себя, прилагаю у сего и то, и другое. П.А. Вяземский из показаний военно-судной комиссии 8 февраля 1837 года. 14. Примечание. Амосов А.Н. «Последние дни жизни и кончина Александра Сергеевича Пушкина. Санкт-Петербург, 1863 год. Страницы 62-64. Конец примечания. Князь, вы желали знать подробности грустного происшествия, которого господин Данзас и я были свидетелями. Я сообщаю их вам и прошу вас передать это письмо господину Данзасу для его прочтения и удостоверения подписью. Была половина пятого, когда мы прибыли на назначенное место. Сильный ветер, дувший в это время, заставил нас искать убежище в небольшой еловой роще. Так как глубокий снег мог мешать противникам, то надобно было очистить место на 20 шагов расстояния, по обоим концам которого они были поставлены. Барьер означили двумя шинелями. Каждый из противников взял по пистолету. Полковник Данзас подал сигнал, подняв шляпу. Пушкин в ту же минуту был уже у барьера. Барон Геккерн сделал к нему 4 или 5 шагов. Оба противника начали целить. Спустя несколько секунд раздался выстрел. Пушкин был ранен. Сказав об этом, он упал на шинель, означавшую барьер, лицом к земле и остался недвижим. Секунданты подошли. Он приподнялся и, сидя, сказал «Постойте». Пистолет, который он держал в руке, был весь в снегу. Он спросил другой. Я хотел воспротивиться тому, но барон Георг Геккерн остановил меня знаком. Пушкин, опираясь левой рукой на землю, начал целить. Рука его не дрожала. Раздался выстрел. Барон Геккерн, стоявший неподвижно после своего выстрела, упал, в свою очередь, раненый. Рана Пушкина была слишком опасна для продолжения дела, и оно окончилось. Сделав выстрел, он упал и два раза терял сознание. После нескольких минут забытья он, наконец, пришел в себя и уже более не лишался чувств. Положенный в тряские сани, он на расстоянии полуверсты самой скверной дороги сильно страдал, но не жаловался. Барон Геккерн, поддерживаемый мною, дошел до своих саней, где дождался, пока не тронулись сани его противника, и я мог сопутствовать ему до Петербурга. В продолжении всего дела обе стороны были спокойны, хладнокровны, исполнены достоинства. Примите, князь, уверение в моем высоком уважении. Виконт Даршаак. О. Даршаак, П.А. Вяземскому, 1 февраля 1837 года, Петербург. 15. Примечание. Амосов. Последние дни жизни и кончина Пушкина. Страницы 64-67. Конец примечания. Милостивый государь князь Петр Андреевич, письмо к вам от господина Даршаака о несчастном происшествии, которому я был свидетелем, я читал. Господин Даршаак просит вас предложить мне засвидетельствовать показания его о сем предмете. Истина требует, чтобы я не пропустил без замечания некоторые неверности в его рассказе. Господин Даршаак, объяснив, что первый выстрел был со стороны господина Геккерна Дантеса и что А.С. Пушкин упал раненый, продолжает. Секунданты подошли. Он приподнялся и, сидя, сказал: «Постойте». Пистолет, который он держал в руке, был весь в снегу. Он спросил другой. Я хотел воспротивиться тому, но барон Георг Геккерн остановил меня знаком. Слова А.С. Пушкина, когда он поднялся, опершись левой рукой, были следующие. «Постойте, я чувствую в себе еще столько силы, чтобы выстрелить». Тогда действительно я подал ему пистолет в обмен того, который был у него в руке и ствол которого набился снегом при падении раненного. Но я не могу оставить без возражения замечание господина Даршаака, будто бы он имел право оспаривать обмен пистолета и был удержан в том знаком Геккерна, Дантеса. Обмен пистолета не мог подать повода во время поединка ни к какому спору. По условию, каждый из противников имел право выстрелить. Пистолеты были с пистонами, следовательно, осечки быть не могло. Снег, набившийся в дуло пистолета Александра Сергеевича, усилил бы только удар выстрела, а не отвратил бы его. Никакого знака ни со стороны господина Даршаака, ни со стороны господина Геккерна Дантеса дано не было. Что до меня касается, то я почитаю оскорблением для памяти Пушкина предположение, будто он стрелял в противника с преимуществами, на которые не имел права. Еще раз повторяю, что никакого сомнения против правильности обмена пистолета сказано не было. Если бы оно могло возродиться, то господин Даршаак обязан был объявить возражение и не останавливаться знаком, будто бы от господина Геккерна Дантеса поданным. К тому же сей последний не иначе мог бы узнать намерение господина Даршаака, как тогда, когда бы оно было выражено словами, но он их не произносил. Я отдаю полную справедливость бодрости духа, показанной во время поединка господином Геккерном Дантесом, но решительно отвергаю, чтобы он произвольно подвергся опасности, которую мог бы от себя отстранить. Не от него зависело уклониться от удара своего противника. После того, как он свой нанес... Ради истины рассказа прибавлю также замечание на это выражение. Геккерн, Дантес, неподвижный до тех пор, упал. Противники шли друг на друга грудью. Когда Пушкин упал, тогда господин Геккерн, Дантес, сделал движение, чтобы подойти к нему. После же слов Пушкина, что он хотел стрелять, он возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь свою правой рукою. По всем другим обстоятельствам я свидетельствую справедливость показаний господина Даршаака. С совершенным и прочим, К. Данзас, К.К. Данзас, П.А. Вяземскому, 6 февраля 1837 года, Петербург. 16. Примечание. Дуэль Пушкина с Дантесом Геккерном. Подлинное военно-судное дело. Санкт-Петербург, 1900 год. Страницы 78-79. Конец примечания. Инженер подполковника Донзаса, рапорт. Камергер князь Петр Андреевич Вяземский отдал мне ныне в мое распоряжение копию с письма Пушкина к господину Даршааку, писанную рукою сего последнего и оставленную им у князя Вяземского вместе с письмом о всем происходившем во время дуэли. Содержание сего письма ясно доказывает, что утром в самый день поединка Пушкин не имел еще секунданта. Полагая, что сие может служить к подтверждению показаний моих, что я предварительно до встречи с Пушкиным 27 января ни о чем не знал, я считаю необходимым представить сию копию в военно-судную комиссию для сведения. К пояснению обстоятельств, касающихся до выбора секунданта со стороны Пушкина, прибавлю я еще о сказанном мне господином Даршааком после дуэли. То есть, что Пушкин накануне несчастного дня у графини Разумовской на бале предложил господину Менджесу, находящемуся при английском посольстве, быть свидетелем с его стороны, но что сей последний отказался. Соображая ныне предложение Пушкина господину Меджнису, письмо его к господину Даршааку и некоторое темное выражение в его разговоре со мною, когда мы ехали на место поединка, я не иначе могу пояснить намерение покойного как тем, что по известному мне и всем знавшим его коротко, высокому благородству души его, он не хотел вовлечь в ответственность по своему собственному делу никого из соотечественников. И только тогда, когда вынужден был к тому противниками, он решился, наконец, искать меня как товарища и друга с детства, на самоотвержение которого он имел более право считать. После всего, что я услышал у господина Даршака из слов Пушкина, хотя вызов был со стороны господина Геккерна, я не мог не почитать избравшего меня в свидетели тяжко оскорбленным в том, что человек ценит дороже всего в мире, в чести жены и собственной. Оставить его в всем положении показалось мне невозможным, я решился принять на себя обязанность секунданта. Подполковник Донзас, февраля 14 дня 1837 года.